Європа. Бушующий Везувий. И я знаю один вулкан — Везувий. Он находится в Италии и тоже является одним из финалистов в списке чудес природы. Маша решила блеснуть знаниями перед своим приятелем. Я о нем слышал. Было бы неплохо не только услышать, но и посмотреть на него. Маша заглянула в глаза своему приятелю. Да не вопрос, держись за мою руку. Италия — страна высокой культуры на юге Европы, обладающая более чем половиной наследия мирового искусства. Здесь были созданы виолончель, скрипка, фортепиано и творили композиторы Альбинони, Беллини, Верди, Вивальди, Карелли. Не менее громкие имена в изобразительном искусстве и скульптуре — Боттичелли, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Донателло, Тинторетто, Караваджо, Бернини, Тициан, Рафаэль. А многие шедевры живописи можно увидеть в галерее Уффици в прекрасном городе Флоренция. Первый кинофестиваль прошел в Венеции, в городе каналов, где можно передвигаться на гондолах. Италия — это край моды. Тут наибольшее количество дизайнеров в мире. Именно в этой стране возник в 1088 году старейший в Европе Болоньский университет. На территории этой страны находятся еще два крохотных государства — Сан-Марино и Ватикан. Последний располагается в Риме, где возвышается самая большая христианская церковь в мире — Базилика Святого Петра. Известных персонажей Пиноккио и Чиполлино, созданных итальянскими сказочниками Карло Каллоди и Джанни Родари, соответственно, знает немало детей по всему миру. Везувий — очень опасный вулкан. Чуть менее 2000 лет назад от него пострадал древнеримский город Помпеи, полностью погребенный под лавовым пеплом. А последнее его извержение произошло в середине прошлого века. Еще в Италии, на острове Сицилия, находится крупнейший в Европе вулкан Этна. Однако он не считается активным, — проговорила Маша тоном заправского гида.